Слева от бамбуковых зарослей рос большой инжир. Было похоже, что с вершины этого инжира можно заглянуть в окно. «Я залезу на инжир», — кивнул Чик. «Посмотрю в окно». «Не надо, Чик, не надо», — засопел Бочо. «Нас отрежут от реки». Чик махнул рукой и, низко пригнувшись, выскочил из зарослей бамбука и подбежал к инжировому дереву. Чик с трудом вскарабкался до первой ветки и стал быстро продвигаться к вершине. Когда он почти докарабкался до вершины и, раздвинув листья, хотел усесться на самой верхней ветке, он увидел, что на ней стоит человек. Чик окаменел. Это был взрослый дядя. Горбоносое лицо его, гладко выбритое и голубоватое в лунном свете, казалось зловещим. Человек жадно смотрел в окно, куда собирался заглянуть Чик. Потом он вдруг опустил глаза и посмотрел на Чика. Взгляд его был страшен уже тем, что он ничуть не удивился Чику, как будто заранее знал, что притянет сюда Чика, и притянул. Не удивляясь Чику, он вдруг поднес палец к губам и показал, чтобы Чик молчал. Продолжая не удивляться Чику, он снова перевел взгляд на окно. А Чик все смотрел и не мог отвести от него глаз. Это был высокий человек в желтой, хорошо выглаженной рубашке с закатанными рукавами и черных брюках-клеш. Чик мог, если бы решился, дотронуться до его блестящих, хорошо начищенных черных туфель. Но он только смотрел и смотрел на него, не в силах отвести глаз. Вдруг человек снова опустил глаза на Чика и знаками показал, чтобы Чик следил не за ним, а за окном. Чик повернул голову и увидел между ветвями шелковицы распахнутое, озаренное электричеством окно. Он увидел парня в белой рубашке, сидящего за столом. Парень ел арбуз. Чик по облику его угадал, что это тот же лунатик, только теперь он проснулся и уплетает арбуз. Чику показалось, что он еще и раньше где-то его видел. Но где? Он никак не мог припомнить. Вроде не на крыше, но где именно, он никак не мог припомнить. Напротив лунатика сидела девушка в халате и, опершись на руку, уютно следила за ним. Потом лунатик что-то весело сказал и вскочил. Девушка подала ему полотенце, он вытер рот и бросил полотенце ей на плечо. Девушка улыбнулась и, не снимая с плеча полотенце, подошла и поцеловала его. Они обнялись, а потом парень разжал объятия, и они скрылись из глаз. «Сейчас выйдет», — вдруг сказал человек. Чик почувствовал в его голосе какое-то дружество по отношению к себе. Чика так и обдало теплом. «Свой! Это переодетый пограничник следит за домом!» Уже на крыше лунатик вышел из-за кроны шелковицы и пошел назад. Дошел до края, завернул, исчез. «Почапал домой!» Вздохнул человек, стоявший над Чиком, и вдруг, протянув руку, сорвал инжир, очистил от кожуры и отправил в рот. «Дядя, вы пограничник?» — спросил Чик. Тот перестал жевать и удивленно уставился на Чика. «Нет», — сказал он, — «я не пограничник и не сторож, так что можешь рвать инжир. Я артист драмтеатра, она артистка. Я из нее сделал актрису. Неблагодарная. Мы любили друг друга. Мы вместе играли «Коварство и любовь». Нам аплодировал весь город, вся Абхазия. Мы ездили летом по колхозам. Что это было за время? Еще раз, Луиза! Еще раз, как в день нашего первого поцелуя, когда ты прошептала «Фердинанд!» И первое «ты» сорвалось с твоих пылающих губ. О, словно прекрасный майский день простиралась вечность перед нашими взорами. золотые тысячелетия весело проносились, словно невесты перед нашей душой. Я был тогда счастлив. О, Луиза! Луиза! Луиза! Зачем ты так поступила со мной? Зачем ты променяла меня на футболиста? Он посмотрел в сторону окна, словно дожидаясь ответа. Но там никого не было. Чик понял, что все рушится, все не то, что они думали. «Он лунатик?» — спросил Чик, пытаясь спасти хотя бы это. «Лунатик?» — презрительно удивился артист. «Он даже слова такого не знает. Пиндос. Это я стал лунатиком, пока их выследил. Она сказала, что меня уже не любит, но никого у нее нет. Так я и поверил. Все лето слежу за ними. Он приходит по крыше, потому что боится соседей.